Никого нет ближе. Она выталкивает меня за порог и захлопывает перед носом дверь. Я не спорю. Подожду немного и зайду, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. А пока буду думать, что мне делать, чтобы реабилитироваться. Через полминуты дверь открывается, и я с надеждой смотрю, но вместо этого в меня летят мои вещи. Обидно до слез. Неужели она просто так вычеркнет меня из своей жизни? Мы же столько лет знакомы. У меня никого нет ближе. Она столько прощала мне, а сейчас не может простить. Потому что видела, что я что-то чувствую к Насте. Меня трясет от злости и отчаяния. Сажусь на лестничную площадку, надев на себя теплые вещи. Никуда не уйду, пока не поговорю с ней. Я вижу в окно подъезда, как люди запускают салют. Никогда не думал, что буду встречать Новый год в гордом одиночестве в холодном подъезде. Уснув на лестничной площадке, я не заметил, как закоченел. Меня будет звук открывающейся двери. Смотрю на время. Черт, сколько же я проспал на лестнице. Все болит, горло горит огнем. Трындец. Ксюшка смотрит на меня с такой злобой и молчит. Я приподнимаюсь, протирая глаза и ёжись. «Ты тут всю ночь спал?» — недоверчиво спрашивает она, словно ее это удивляет. Пожимаю плечами и киваю. «Ладно, заходи, горячий чай тебе не помешает». Она хозяйничает, а меня трясет и лихорадит. Чихаю и шмыгаю носом. «Почему ты не пошел к себе?» — спрашивает Ксюшка. «Я тут живу», — отвечаю я, уткнувшись в горячую чашку чая и грея отмороженные руки. «Почему не зашел, если замерз? Я ведь ключи не забирала». «Не знаю», — снова отвожу взгляд. «Мне плохо. Ложись в постель, я поищу лекарства. Во мне загорается надежда, может быть, я смогу растопить ее сердце жалостью?» Она помогает мне лечь и с заботой ухаживает за мной. «Ксюш, я не могу без тебя. Ты для меня все. Прости, идиота, а? Я чертов кобель, но я исправлюсь. Ты ведь помнишь, какой я был раньше. Ради тебя исправился». «Не сильно исправился», — кривит лицо, растворяя мне шипучку от простуды. «Держи». Выпиваю и ложусь. Не самая лучшая идея заболеть на Новый год. Какого черта я уснул в подъезде так крепко? «Тебе легче?» — спрашивает она. Трясусь и рыдаю. Пытаюсь обнять ее, когда она губами проверяет температуру. «Когда ты рядом, мне хорошо. Не бросай меня, ты мне нужна». «Хм, судя по всему, тебе много кто нужен». Скептически кривит лицо, но уже без той злости, с которой швыряла мои вещи. У меня зарождается надежда, что она оттает. Буду делать все возможное. Ползать в ногах, позволять унижать, снова пройду весь тот путь, что требуется для ее прощения. Только пусть не бросает. А эту Настю задушу собственноручно, если еще раз увижу. Второй раз вмешивается в мою жизнь и рушит ее. Сейчас рядом с Ксюшкой понимаю, что я снова поддался каким-то странным флюидам и сексуальной похоти. Не сдержался. Надо было оттолкнуть эту наглую одноклассницу и поставить ее на место. Вспоминаю все те мысли, что преследовали меня о белокуром ангеле. Мне ведь никогда и не нравились светловолосые, кроме нее. Все мои любовницы были с темными волосами. Она была просто недосягаемой мечтой. Девушкой, которую мне никак не удалось трахнуть, но так хотелось. А сейчас? Я отчетливо понимаю, что все эти мысли пустое. Меня отпустило. Я даже не хочу ее больше. Словно после сегодняшнего пропало все волшебство и спала пелена. Она больше не интересует меня. И я вообще не понимаю, как я мог думать о ней, когда рядом была Ксюшка. Чувствую себя кретином. Ксюшенька, я не знаю, что на меня нашло. Но этого больше не повторится. Я не ожидал, что она появится так, клянусь. Не знаю, как она там оказалась. Ну подумай, стал бы я тебя брать с собой в это кафе, если бы у меня там была назначена встреча с другой. Она появилась ниоткуда, я просто опешил. Ты целовал ее, я видела, не отрицай. Как и тогда в твоей квартире. Ты оттолкнул меня ради нее. Я до сих пор это помню. И это больно. Я думала, ты что-то понял за то время, пока мы вместе. Но как только она появляется, ты сразу меняешься. Ты, может, сам этого не видишь, но ты хочешь быть с ней. Так будь, я не буду стоять на пути твоего счастья. Ксюш, какое счастье? Ты — мое счастье. Трясусь от нервозности и тяну к ней руки. Умоляю, поверь мне. Мирон, ты всегда был красавчиком. Я вижу, как на тебя смотрят девушки. Я чувствовала, что придет тот день, когда ты начнешь смотреть налево. Но не думала, что это случится так скоро. Ксюшенька, ты меня слышишь? Почему ты не хочешь мне верить? А должна? Я люблю тебя. Клянусь, я больше никогда не позволю никому подойти к себе. А если Настя снова появится, я ее оттолкну. Тебя это устроит? Оттолкнешь ту, кто тебя столько лет любит? Снова ее скептическая ухмылка. Сомневаюсь. Что-то я не заметила в тебе агрессии. А вот в позапрошлую нашу встречу ты эту агрессию проявлял ко мне. Хотел, чтобы я ушла, а она осталась. Ты мне это будешь теперь всю жизнь вспоминать? Все люди ошибаются. Я ведь осознал все. Ничего ты не осознал. И в кафе ты это доказал. Ее слова снова вгоняют в уныние. А еще мне не нравится ее взгляд. В нем больше нет агрессии, только разочарование и... вина, жалость. Что-то не так. Она не планирует прощать меня. «Ксюш, скажи, что я могу сделать, чтобы вымолить твое прощение?» «Не знаю», — вздыхает и отворачивается. «Никогда не думал, что увижу в моей девочке столько разочарования. От температуры меня лихорадит, и Ксюшка, увидев это, приносит из спальни родителей еще одно одеяло. Спасибо, что заботишься обо мне. Спи, тебе нужно отдохнуть. Не могу поверить, что ты спал на лестнице. Мог бы зайти, я бы не выгнала. Можешь обнять меня, пока я засыпаю. Пытаюсь хвататься за последнюю соломинку». «Хорошо», — соглашается она. «Засыпай. Скоро лекарство подействует, и тебе станет легче». Она ложится и обнимает меня. Во мне снова зарождается надежда, что все еще образуется. Она уже готова простить меня. Осталось только набраться сил, и я смогу с новой силой пытаться вернуть ее. Прокручиваю в голове эту ситуацию в кафе и понимаю, что Настя больше не вызывает у меня симпатию. Более того, когда я думаю о ней, меня тошнит. Ненавижу. И ее слова про любовь. Черт, я повелся на одноклассницу, которая никогда не отличалась большим умом. Она как была ребенком, так и осталась. Но я не имею права злиться только на нее. Если бы я думал не членом, а головой, то этой ситуации не было бы. А теперь моя жизнь рушится, как карточный домик. Я утопаю и задыхаюсь, не знаю, как выплыть из горящей лавы, пожирающей меня и мою жизнь. Хочу все вернуть. Хочу снова во вчерашний день, и чтобы этого кошмара не было.